18. Зимние дни похожи один на другой, как близнецы. В тихую погоду Джон уходил на лед, а в ненастные дни работал по дому. Когда непогода затягивалась на несколько дней, он проводил долгие зимние вечера в Яранге у Орво, слушая его рассказы о древней жизни чукотского народа, о пребывании в Америке. Иногда от старика попахивало спиртным, и Джон терялся в догадках, где Орво мог достать выпивку. Однажды Джон прямо спросил об этом старика. «Сам делаю», — с оттенком гордости заявил Орво. В кладовке рядом с пологом был устроен примитивный самогонный аппарат. Это было удивительное сооружение. Резервуаром служил довольно большой сосуд, сплетенный из бересты. Он был так искусно сделан, что был совершенно герметичен. Змеевиком служил ствол винчестера 60 на 60. В деревянном резервуаре днище было металлическое, и под ним тихим пламенем горел обыкновенный жирник. Из конца ствола, откуда должна вылетать пуля, медленно капала мутноватая жидкость с явно сивушным запахом. «Сам додумался?» — спросил Джон. «Я видел такие на американском берегу. Правда, они сделаны по-другому. Но я хорошо понял, как они работают. Главное, чтобы была мука и сахар. А этого добра у меня много. На все песовые шкурки купил. Не вышло с вельботом, так пусть хоть дурной веселящей воды вдоволь попью». Неудача с покупкой общего вельбота опечалила Орво. Часто, набравшись винчестерной жидкости, как он называл самодельную водку, старик долго жаловался Джону на несовершенство человека. «Может быть, зря ум дан человеку?» — спрашивал он Джона. «Я знаю, что пьянствовать нехорошо, так ум мне говорит, а пью. Ум говорил Армолю, ты должен жить вместе со всеми, и вельбот надо купить сообща. А сделал он наоборот, себе купил. Многое мы делаем вопреки разуму, и чаще всего живем не так, как велит разум. Выходит, не нужен он, человеческий разум, а? Что ты скажешь, Джон Макленнон?» Когда Орво начинал так величать гостя, это означало, что старик сильно пьян, хотя по его внешнему виду этого нельзя было сказать. Пришел настоящий светлый день в Энмен. Краешек солнца показался над линией горизонта, залив розовым светом снега и торосы на море. «Солнце проснулось», — говорили в ярангах и благодарно мазали идолов жиром и жертвенной кровью. «Солнце проснулось, день начался», — шептала Пыльмау перед деревянным ликом идола, поменявшимся своим местом с умывальником. «Пусть новый день принесет счастье всему нашему селению, всем людям. Пусть удача не оставляет наших охотников и особенно мужа моего Сона. Ведь он безрукий и больше других нуждается в твоей защите и помощи». Пыльмау размешала в деревянной чашке кровь с жиром и помазала идолу рот. Лоснящееся лицо Бога улыбалось, и с чувством неловкости Джон часто ловил его довольный, умиротворенный взгляд. А когда пришли длинные дни,